Анна Алексеева. Дэймон Краш. Сладкий грех. Мои эльфы. Глава первая. Алиана Этри. Он стоял на коленях со связанными за спиной руками. Мой подарок. Красивый и непокорный. Набедренная повязка не скрывала практически ничего. Мой взгляд медленно скользил по холмам и долинам, не упуская ни одной детали. Широкие плечи, плоский живот. Дорожка светлых волос ныряла под повязку, интригуя до невозможности. Сильный, выносливый и весь мой. Ещё раз. Я повернулась к мужчине, который стоял рядом со мной с безучастным выражением лица. «Это мне? Мужчина? В подарок?» «В подарок», — кивнул он. «От вашего жениха, госпожа Этри. Можете делать с ним всё, что захотите». Хотела-то я многое, тело моей новой игрушки будоражило воображение, вот только я не чувствовала себя вправе даже прикоснуться к нему. Дело в том, что тело девушки, которая стояла посреди крепостного двора и с холодной усмешкой взирала на всех собравшихся, мне не принадлежало. Я заняла его неделю назад и до сих пор не могла привыкнуть к тому, что оказалась дочерью вождя клана Като. Этой Алиане и раньше с завидной регулярностью дарили рабов, и ни один из них больше никогда не покинул её личные покои. Ничего удивительного, что мой новый раб смотрел на меня, как на чудовище. «Спальню его», — приказала я без капли сомнений. И когда пленника наконец увели, обратилась к другому мужчине, что стоял рядом. Алиане он приходился отцом, и именно в общении с ним я больше всего боялась проколоться. «В честь чего такая щедрость?» — спросила я. «Это же не просто эльф. Сразу видно, что из благородных. Вейт мог оставить его себе и пытать в своё удовольствие». «Вейт — это мой жених. Вернее, жених Алианны». «Вейт знает твою слабость к светлым», — хмыкнул отец. «И ему самому кое-что от тебя надо». «Что же?» — насторожилась я и бросила короткий взгляд на маленькую белую неясыть, что примостилась на специальном шестке. Для всех она была моим внезапно появившимся питомцем, а на деле была результатом неудачного магического ритуала. Пытаясь избежать свадьбы с Вейдом Ландером, Алиана Этри хотела покинуть свой мир, Альеру, переместиться в другой и занять там чужое тело. Но что-то пошло не так. Я внезапно оказалась в ней, а она в сове. И теперь мне предстояло изображать из себя капризную наследницу и придумывать способ оттянуть неизбежное. А именно, ту самую свадьбу. «Вейд закончил свои дела и возвращается в Толтаун», — сказал отец сурово. «Он хочет перенести дату вашей свадьбы». Мне стоило огромного труда не выругаться. Вот же троллья отрыжка! Так и знала, что что-то обязательно пойдёт не так, и, похоже, у меня осталось совсем мало времени для того, чтобы найти способ вернуться в своё собственное тело. А учитывая, что Алиана переместилась в какую-то сову, которая просто пролетала мимо, шансы на то, что мне есть куда возвращаться, таяли с каждым днём. «Он хочет ускориться?» — спросила я, заранее зная ответ. «Да. Эти ушастые твари начали выходить из-под контроля. И нам как никогда нужны сильные маги». Это основная причина, почему Алиана не хотела замуж. Не потому, что Вейт Ландер был, по её описанию, законченным ублюдком, а из-за того, что в первую брачную ночь он собирался до донышка выкачать из неё всю магию. По законам этого государства, вернее, союза кланов, все одаренные человеческие женщины отдавали свою силу мужьям, чтобы те могли продолжать долгую, кровопролитную войну с эльфами. По моим меркам, это была ещё большая дичь, чем по мнению той же Алианы, поэтому я не только не горела желанием выходить замуж, но и делать этого не планировала ни при каких обстоятельствах. «И когда господин Ландер осчастливит нас своим визитом?» — ровным голосом спросила я. «Сегодня», — посмотрев мне прямо в глаза, сказал отец. «Вечером. Поэтому я бы рекомендовал тебе не тратить драгоценное время, которое ты можешь провести, забавляясь со своим новым рабом». «И верно», — хмыкнула я, внутренне находясь в глубочайшем недоумении. «И что бы это значило?» Вряд ли родственник был в курсе, что именно Алиана творила со своими ушастыми пленниками. Но предложение пойти развлечься из уст отца вообще звучало дико. Однако спорить я не стала и направилась в свои покои. Пока шла, лопатки жгло от пристального, подозрительного взгляда. Но я старательно держала спину прямо, потому что именно так поступила бы истинная хозяйка этого тела. В апартаментах меня уже ждали служанки. «Мы все сделали, госпожа», — поклонилась мне старшая. Все подготовили». «Хорошо», — кивнула я. «Можете идти». Не прошло и мгновения, как я осталась одна. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы пройти в игровую комнату. Никто в действительности не стал бы отводить какого-то раба в господскую спальню. Ушастые твари, как называли их в Толтауне, должны были знать свое место. Сделав глубокий вдох, я распахнула высокие двустворчатые двери и шагнула в помещение. Реальность, признаться, превзошла самые смелые мои ожидания. Эльф, отмытый от грязи и абсолютно обнаженный, был прикован цепями к широкой кровати, и его взгляд, устремленный на меня, обещал долгую и мучительную смерть. Я к такому точно не была готова. И что мне теперь с ним делать? Любоваться? Признаться, посмотреть было на что. Отмытый пленник был красив и идеально сложен. Но положение, в котором он оказался, может, и понравилось бы прежней хозяйке тела. А я привыкла совсем к другому. Отпустить его я тоже не могла. Во-первых, первое, что сделает эльф, получив свободу, свернет мне шею. Во-вторых, на нем был ошейник, который блокировал магию, и я понятия не имела, как его снять. Мне еще предстояло многому научиться в этом мире. А до этого момента надо было как-то взаимодействовать с пленником, возможно, объяснить ему все, чтобы он не пытался меня убить при каждом удобном случае. Из гостиной послышалось хлопанье крыльев. Не останавливаясь, неясыть влетела в игровую комнату и приземлилась мне на плечо. Острые коготки царапнули кожу, и я невольно поморщилась. «Красивый», — раздался у меня в голове голос Алианы. «Но глупый». «Почему глупый?» — не поняла я, глядя на эльфа. «Как наследница так быстро определила уровень интеллекта пленника? Есть какие-то внешние признаки? Или все дело в том, что он блондин?» «Потому что попался, как последний идиот», — вздохнула моя собеседница. «Ты посмотри, он же ранен». Я никаких ран на теле пленника не видела. Шрамы были, да, но и только. Возможно, именно их Алиана имела в виду. Неясыть без предупреждения взмыла с моего плеча и скрылась в гостиной. Хищный взгляд эльфа метнулся за ней, после чего вновь вернулся ко мне. «Как твое имя?» — спросила я, глядя на него сверху вниз. Ответом мне был упрямо вздернутый подбородок. И тишина. Но я и не ожидала, что мы вот так сразу подружимся. «Ты голодный?» Вряд ли его здесь кормили. До моего возвращения в апартаменты прошло слишком мало времени. Пленника успели только вымыть и приковать. Его длинные распущенные волосы все еще были влажными, да и на обнаженном теле еще местами блестели капли воды. Предполагалось, что я с порога начну его пытать. Для этого в комнате было все необходимое. Одна из стен оказалась полностью завешена разного вида приспособлениями, назначения и половины которых я не знала. Когда я впервые увидела все это, у меня пропал дар речи. И если бы не бывшая хозяйка тела, которая с первого дня помогала мне здесь освоиться, то я бы, наверное, сбежала без оглядки из крепости, где допускались подобные вещи. Суровая правда была в том, что в Толтауне не происходило ничего особенного. Оказалось, что эльфов не просто брали в плен и делали своими рабами. Существовали специальные питомники, где выращивали экзотических невольников, и любой человек мог приехать на рынок и купить себе искусного любовника или опытного гладиатора. И когда Алиана чистосердечно призналась, что у нее уже было множество эльфов, и все они бесследно пропали, я в первое мгновение люто ее возненавидела. Как можно было так спокойно заявлять об этом? Как меня угораздило оказаться в теле злодейки, сгубившей столько жизней? За что? Но как только я узнала правду, то успокоилась и даже решила подыграть Алиане. Дело в том, что она выкупала эльфов-рабов, чтобы тайно помочь им сбежать и обрести свободу. Красавчика, прикованного к кровати, ждала та же участь. Но прежде чем снять с него оковы, я должна была выяснить, как это сделать. Магия, которой владела Алиана, еще плохо мне подчинялась. Но я усердно училась и даже делала некоторые успехи. Так что цель была не за горами. «Послушай». Я вздохнула. «Может, ты мне сейчас и не поверишь, но я тебе не враг». Эльф не ответил, но по его губам скользнула кривая усмешка. Не поверил. Что ж, тем хуже для него. Развернувшись, я вышла в гостиную. «Ну как?» Тут же поинтересовалась неясыть, что сидела на специальной жердочке у окна. «Не поверил», — подтвердила я очевидное. «И что мне теперь с ним делать?» «Для начала следи за тем, чтобы он был сыт и здоров», — посоветовала более опытная в подобных делах сова. «И как это сделать?» — спросила я уже вслух, потому что мысленное общение все еще требовало от меня слишком большой концентрации. «Кормить его с рук?» «Скорее всего. Ты же не собираешься его освободить прямо сейчас. Он еще не готов». «Конечно, я не собиралась». Но Вейд, по словам отца, вернется уже вечером, и неизвестно, когда состоится свадьба. Возможно, мой жених и вовсе не станет откладывать столь важное для него дело. Покачав головой, я прошла в свою спальню, стащила с кровати покрывало и вернулась к эльфу. Он все так же лежал с открытыми глазами, напряженный и готовый ко всему, кроме конструктивного диалога. Когда я начала приближаться, он дернулся, и ненависть в глазах разгорелась с новой силой. Я не знала, насколько прочными были цепи, поэтому остановилась в нескольких шагах от пленника и накинула на него покрывало, скрывая наготу. Соблазн полюбоваться еще немного был велик, потому что такое совершенное мужское тело мне доводилось видеть разве что у недоступных мне принцев, а настоящего эльфа. Только на страницах книг о легендарных переселенцах из иного мира. Но даже нарисованным красавчиком было далеко до моего пленника. Укрытый до самого подбородка, он все равно ничуть не смягчился по отношению ко мне. Наоборот, взгляд как будто стал злее, словно эльф ждал от меня какой-то подвох. «Я сейчас уйду». Зачем-то сообщила я, не глядя на него. «А когда вернусь, дам тебе поесть». Не дождавшись ответа, я вернулась в гостиную. «Идём!» — позвала я, и неясыть перелетела мне на плечо. «Навестим бабулю».